Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу, Ишуа Мессии. Я тоже приветствую всех любовью Ишуа. Тема, которую я сегодня хочу затронуть, она на самом деле очень трудная, очень сложная. Тема может даже напугать кого-то. В то же самое время эта тема большая, обширная и, на мой взгляд, жизненно важная для любого человека, а в особенности для тех, кто избрал путь спасения. И, знаете, даже по-разному я думал, может быть так, может помягче как-то назвать. Ну вот оставил такое я название. Благословенные и проклятые. Звучит страшно, я понимаю. Но когда я зачитаю текст, вы увидите, что я ничего не придумал своего. Мы просто попытаемся понять, что написано в Священном Писании. И мы попытаемся разобраться хоть немного вот в этом моменте. Думаю, что каждый человек, любой, хочет быть благословенным. Любой. И вот так, как сказано было сегодня в Парашат Шаво, когда лукавый, когда змей, он обманул человека, да, то вот это проклятие, которое вошло в этот мир, оно как бы даже не чувствовалось вначале. Люди жили еще почти 1000 лет, ну вроде долго так, правда? Как бы и здоровье не болеет, и все нормально, ну там похолодало чуть-чуть, где-то что-то изменилось, ладно, можно приспособиться. Дело в том, что, как правило, проклятие люди начинают чувствовать во второй половине своей жизни, когда уже система мышления меняется, когда взрослеет наш внутренний человек, когда он способен анализировать свою жизнь и когда есть уже что анализировать. Пока человек молодой, здоровый, крепкий, да, какие там проблемы, какое там проклятие, все, аллилуйя, все хорошо. А если взять, например, людей, которые пить начинают, да? Ну, выглядит все так бесшабашно, ну, выпил, ну, там, полежал под забором. Или тот, кто начинает колоться, тоже, ну, ничего. А что, он живет уже, смотри, уже 8 лет колется и нормально. Золотой перстень даже на руке у него. Как бы, вроде бы как хорошо все, а то, что он изнутри уже прогнил весь, понимаете? Уже сыпется песок в 30 лет. Это незаметно вначале, но потом вдруг раз, вот в один момент, и все вот развалилось. Проклятие, оно поедает жизнь постепенно. Это не происходит резко и сразу. И мы сегодня поговорим о том, каким образом уйти, если вдруг ты увидишь, что ты под этим находишься, да, под проклятием. Я сразу хочу сказать, Бог не проклинал человека и не делает этого никогда. Единственное, что делает Бог, Он говорит, есть территория благословенная и есть территория проклятая. И Бог говорит, выбирай, где ты будешь жить. Более того, Он говорит, если ты ушел с того места, где было благословение, ты не идешь на нейтральную территорию, ее просто не существует. Ты уходишь сразу туда, где работает проклятие. И оно постепенно начнет захватывать твою жизнь. Это будет происходить довольно быстро, но я говорю, человек не сразу это понимает. А потом, когда он что-то видит, он потом тоже не может как бы разобраться и понять, а почему в моей жизни так? Ну я же не хуже других. Ну я же вроде бы там и учился, и работал, и старался, и женился. Ну там, ладно, вот тут, ну там чуть-чуть не так. Как бы мы все время сами себе разрешаем какие-то вещи. И текст, который я выбрал, он находится в 25 главе Евангелия от Матфея, 25 глава. И в этой главе есть две притчи, и потом текст, который я зачитываю. Интересно то, что вот первая притча о 10 девах, 5 мудрых и 5 неразумных. Вторая притча о талантах, о том, что Бог наделяет человека определенными способностями, дарованиями. И Он обязательно потом спросит у каждого из нас, как мы это инвестировали в своей жизни, куда мы это вкладывали, во что. И вот после этих двух притч идет текст, который показывает, что... Причем вторая притча, она говорит, что один богатый человек, он отправлялся в чужую страну надолго и позвал своих рабов, одному 5 талантов дал, второму 2 и третьему 1. И вот с 31 стиха сразу в стык этой притчи текст говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе?» Явно показано, что речь идет о Нем. Это Он дает нам таланты. Это Он потом придет во славе. Это Он потом позовет каждого. Все буквально предстанут пред Его престолом. И все дадут Ему отчет. И вот я хочу зачитать этот текст, когда Он уже приходит, садится на троне. И посмотрите, что Он говорит. 25 глава, с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Аминь. Очень серьезный текст, на мой взгляд. И здесь на самом деле затронуто достаточно много моментов. Иешуа вернется и сядет на престоле, и это слово ко всем, кто находится в пастве. Это слово ко всем, кто приходит в общину. Обратите внимание, когда человек приходит в общину, вот он может приходить и не жить жизнью общины, правильно? Но может жить жизнью общины. И если он не живет жизнью общины, он даже и не знает, когда надо покушать дать, а когда помочь кому. У него своя жизнь, у него свои дела. Здесь он как бы, ну, есть вот стеночка такая. Понимаете, о чем я говорю? А если человек приходит там, ну, очень редко, и ты ему потом вот так скажешь, он скажет: «Ну, а что же вы мне не позвонили, не сказали?» Ему говорят: «Слушай, так 3 субботы подряд объявляли в собрании об этом». «А, ну так меня ж не было». «Ну так и дальше не ходи, раз тебя не было. А зачем ты тут? А зачем тебе здесь быть? Живи своей жизнью». Понимаете, люди хотят все-таки быть благословенными, но они вообще ничего не хотят потратить. Свою жизнь они оставили себе. Это мое, ты сюда не заходи. А кто ты такой, чтобы мне говорить, что мне делать, а что не делать? Я никто, и зовут меня никак, но есть царь, который говорит в своем слове. Твое сердце. Если твои уши будут открыты, ты это услышишь. Если нет, окажешься по левую сторону. Интересно то, что обе категории людей находятся как бы вот в этом загоне, вот на территории общины. И, наверное, каждый себя считает хорошим. Никто же не думает, что он по левую сторону окажется, правильно? Я, конечно, этого никогда не делал, но вот я представил себе в собрании вот так сказать: козлы, поднимите руку, пожалуйста. Вряд ли кто-то поднимет, правда же? Ну, как бы даже если и да, то пусть лучше не знают. Мы видим две категории людей. Смотрите. 32 стих. 34, извините. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вы только вдумайтесь в это. Благословенные, он говорит, идите ко мне. Для вас в самом начале, еще когда было тогу-вогу, уже была определена территория, где вы будете. Еще когда вы не родились, и когда еще ваши родители не встретились, уже это место было для вас готово. Вы благословенные Отца Моего. Вспомним, давайте, Евангелие от Иоанна, там, где Иешуа молится и говорит, что всех, которых ты дал мне, я сохранил. И он говорит: все, что твое, Отец, это мое, и все, что мое, это твое. Это полная принадлежность к Творцу, к Создателю. Я думаю, огромное количество людей в этом мире ищет этого благословения. Просто очень часто для нас благословение связано только лишь с земными какими-то вещами. Хорошая семья, хорошие дети, хороший муж, хорошая жена, работа. Ну, как бы благополучно все, да? Конечно, благословение работает аж до тысячного рода. И есть люди, которые как бы ничего не напрягаются, не прилагаются, а благословение есть. Если вы чувствуете себя именно таким человеком, умножьте это благословение в последующий род своего семени. Понимаете, о чем я говорю? Если кто-то чувствует, что ну вот действительно есть благословение в жизни, молитесь, чтобы и у ваших детей было до тысячного рода. Благословляйте свое семя, свое наследие. Потому что богатство не измеряется металлами цветными или прессованной бумагой печатной. Богатство измеряется детьми, внуками, благополучием вот в этой области. Понимаете? Когда тебе уже будет много лет, и твоя семья соберется, твои дети, твои внуки. Что тебе золото? Ну, лежит оно в коробочке. Ну, достал, посмотрел. Ну, взял зубную щетку, порошком потер, чтобы блестело лучше. Но когда ты сел за стол, и вокруг тебя несколько поколений, вот это богатство, это продолжение, это жизнь. В 41 стихе противоположная категория людей. Причем обратите внимание, если в других местах о овцах и о козлах говорится в такой мягкой как бы степени, то здесь очень твердо, все очень жестко. Козлы – это проклятые люди. Здесь это написано. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь. Почему эти люди уготованы дьяволу и ангелам его? Почему эти люди проклятые? Да потому что они сами выбрали этот путь. Они хотят быть благословенными, но хотят кушать вот эти плоды, горькие. Не получится у человека как бы жить двойной жизнью. Если нас с вами можно как-то, ну, не знаю, обмануть или сделать вид там, то когда предстанем перед царем, тут уже все. Откуда берется благословение? Откуда берется проклятие? Здесь нам ответ даст Священное Писание. Во Второзаконии, это Тора, книга, да, Второзаконие. Я выборочно тоже возьму несколько стихов. 28 главу откройте. 27, кстати, глава тоже говорит об этих вещах. Но Второзаконие, это в Ветхом Завете. Найдете. 28 глава, Второзаконие, 28 глава. Вот посмотрите, что нужно делать, чтобы быть благословенным. Первый и второй стихи. Если ты, когда перейдете, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Дальше идут благословения. Благословен ты в городе, благословен на поле. Ну и так далее. Благословлен плод чрева твоего и даже плод скота твоего, и волов, и овец, и так далее. Потому что от этого зависит благополучие. То есть для того, чтобы быть в благословении, давайте подчеркнем эту мысль для себя, необходимо тщательно выполнять его заповеди. Вопрос, а как же выполнять тщательно заповеди? Как это достичь? Есть только один путь. Если ты полюбишь Господа Бога своего всем своим сердцем, всею своей душою и всем своим разумением, тогда только ты сможешь выполнить эти заповеди. Если ты их просто будешь выполнять, заставляя себя делать правильные вещи, ты не сможешь в этом двигаться долго. Ты выдохнешься, ты устанешь, сил не хватит. Вера должна быть движима любовью, и только верой, настоящей, живой, мы можем какие-то делать дела на этой земле. Если мы их просто будем делать, это все окажется все равно за пределами благословения. Несмотря на то, что как бы математически правильно выполнена функция. Проклятие теперь. Что нужно, чтобы быть проклятым? 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя». Аминь. То есть для того, чтобы стать проклятым, достаточно просто ничего не делать. Правда, легко? Это очень похоже на то, что, знаете, когда человек вот как бы вот скользит вниз, никаких усилий. Так все хорошо, легко. Попробуй назад по скользкой поверхности забраться. Собственный вес уже тянет вниз тебя. Вот эти законы, это же законы физические. Правильно или нет? Масса тела, умноженная на 9,8 ускорения, умноженная на высоту, с которой оно падает, и деленная на 2. Вот это будет вот сила удара, с которой ты ударишься. Физика. Просто физика. МЖ деленная на 2. Меня всегда удивляет, когда люди хотят быть благословенными, но делают все для того, чтобы быть проклятыми. А потом спрашивают, а как быть благословенными? А что с этим делать? И ты говоришь просто, ну как бы, да, что делать? Это, ну я не такой фанатик, как ты. Примерно так это выглядит. Ну хорошо, продолжай дальше. Хорошо, двигайся. Значит, тебе нравится. Почему-то люди считают, что погрузиться в Бога это как бы не надо вот настолько сильно, вот, ну не так, как они. Мы что-то оставляем для себя. Понимаете, Бог о себе говорит, что Он Бог-ревнитель. Он вообще ни с кем не делит ничего. Он не жадный. Он не человек. Он все это создал, нам дал и продолжает это все поддерживать своей силой, словом. Как бы никто не может его упрекнуть в жадности. Да? Все, что он делает, это ради нас. Но человек никак не хочет понять, что он не может Богу как бы подачки какие-то бросать, как кость, знаете, там, обгрыз мясо, а косточку собаке. Типа, пусть поест. С нее и так нормально. Вот примерно так люди приходят к Богу. Жизнь для него – это мясо на косточке. А косточка – это вот он иногда ее бросает, он приходит на служение, как бы, ну, а что вы от меня хотите? Что, еще больше, как бы? Да нет, можешь вообще не ходить. Это твоя жизнь. Делай, что хочешь. Только не плачь потом. Понимаете, что происходит? Все время людям кажется, что вот пастырь, он имеет какой-то личный интерес, чтобы людей как бы заманить в собрание, чтобы побольше тут они были. Вот такое ощущение иногда возникает. Поэтому я так и говорю, ну не хочешь, не ходи. Вообще дома будь. Телевизор смотри, радио слушай. Едь на пляж, купайся в субботу, на рыбалку, там еще куда-нибудь. Давай. А потом не спрашивай, почему в твоей жизни все плохо. Люди разрушают сами свою жизнь. Если мы посмотрим книгу «Бытие» в 3 главу, то когда Адам и Ева согрешили, это то, о чем сегодня Слава говорил, проповедник, Бог не проклинает человека. Бог проклинает землю за человека. И с этого момента становится очень трудно добывать себе хлеб. Хотя это мы так сегодня думаем. Мидраш говорит, что в то время, когда было до потопа, люди сеяли один раз в 40 лет. Не надо было чаще пахать землю. Не нужно было чаще выходить и бросать семена. Один раз в 40 лет. И хлеб был, зерно пшеничное, размером с маслину. Я сейчас не буду вдаваться в подробности там дальше, да? И это уже было земля под проклятием. Представляете себе, что было до того? И царь хочет, чтобы мы жили в том царстве, которое было до того, как проклятие начало, как плесень, как проказа, поражать планету. И все это идет от людей туда, в природу, в творной мир. Почему? Потому что человек был главным над этим всем. Для того, чтобы быть в благословении, нужно тщательно выполнять все заповеди. Заповеди на самом деле нетрудные, их всего 2 в Новом Завете. Господь для нас сделал такой вот кицур. Люби ближнего и люби Бога. Просьба была закрыть все телефоны. Если кто-то не может, там, пожалуйста. Я повторяю просьбу, которая прозвучала здесь. Если кто-то не может расстаться с телефоном, выйдите, пожалуйста, туда. Здесь не место, где вообще включается мультимедиа. И даже после служения я всех прошу не включать здесь вот тут телефоны. Туда, на улицу, там с утра до ночи. Неважно, что вы смотрите. Даже если вы там как бы ищете тексты, Библию носите, печатный текст. Можете считать меня кем угодно. Но я хочу, чтобы сюда люди приходили для того, чтобы напитаться словом, а не показывать друг другу фотографии, где они были вчера или позавчера, или 3-го дня. Для этого сюда не надо приезжать. Оставайтесь дома. Пейте чай. Мы как раз об этом сейчас говорим, кстати. Для людей, понимаете, прийти вот в собрание, это ну там вообще. В кино и то более серьезно собираются. Готовятся, билеты надо купить. вот то, все. Бог все сделал для нас, даром вот дал нам, да, все. Люди, мы даже не способны это ценить, друзья. Где же благодарность, где же просто человеческая вежливость, элементарная? Как я уже сказал, чтобы стать проклятым или продолжать быть проклятым, достаточно просто ничего не делать, не напрягаться, не читать Писание, не пытаться что-то понять, и не нужно ничего делать. Просто ничего. Отдыхай, как бы. И ты будешь проклятым. Смотрите, как устроено все интересно. Возьмите, выйдите в поле. А? В поле. Для того, чтобы вырастить хлеб, что надо? А? Сначала надо вспахать землю. Перед этим надо зачистить эту землю, правильно? Убрать сорняки все, камни крупные там, если есть. Возьмите, попробуйте вот такой участок, как этот зал хотя бы, обработать сахой вручную. Выкосить там все эти колючки и растения вынести, сжечь. Потом камни вытащить оттуда. Потом вспашите эту землю. Потом посадить семена надо. А семена же надо купить. Где-то взять надо. Хотя бы в долг, чтобы по урожаю отдать. А потом еще молиться, чтобы дождь пошел. Потому что дождь уже не купишь. Правильно? Только от Бога это зависит. А что надо для того, чтобы бурьян вырастить? Ничего не надо. Просто не ходи на поле. Вот так выглядеть у тебя будет бурьян выше роста даже человеческого. То же самое в этой духовной жизни. Для того, чтобы в твоей жизни было благословение, тебе надо вкалывать до седьмого пота над своей судьбой, над своей жизнью. С утра и до вечера поспал опять в поле. А поле – это сердце твое. Тогда будет благословение. Но если ты хочешь, или твой выбор, ничего не делать, то ты должен понимать, что ждет тебя проклятие. Ведь бурьян, вот эти все колючки, когда они появились? После того, как Бог проклял землю. Правильно или нет? А. Символ вообще проклятия – терновый венец на голове Иешуа. И Он тоже это взял на Себя, чтобы нас освободить от этих вещей. Но нужно же в это поверить и встать на этот путь. Вообще для меня удивительно, что сегодня вот в общей массе своей Израиль никак не может согласиться, религиозно я имею в виду, с тем, что Иешуа, он Машиах. В Талмуде четко прорисовано два образа Мессии страдающего и Мессии во славе. И явно видно, что Мессия в страдающей уже был. И все сходится до миллиметра. Теперь ждем Мессию во славе. В 13 главе Иешуа сравнивает сердце человеческое с вот этим полем, на котором происходит посев. Семена, зерна, вот хлеб, это жизнь вечная. Это то, что сеятель бросает в твое поле. Но вы представьте себе, что человек вообще не трудится в своей жизни. Он просто сюда приходит и думает, что если он услышит проповедь, это поможет. Семена падают отсюда. Я ж на ушко никому отдельно ничего не говорю, правда? Только один сюда приходит, у него поле, сердце вспахано, подготовлено. Конечно, когда туда падают семена, они прорастают и приносят урожай. А другой приходит сюда, его сердце выглядит, как земля утрамбованная в камнях и поросшая бурьяном, и туда тоже падают семена. Но они не могут там приняться. Условий нету. Поэтому твоя жизнь в твоих руках, твоя судьба в твоих руках. Ты должен трудиться на своем поле. В своем сердце ты должен трудиться. Я тебя только могу пригласить в свою жизнь и показать тебе свое поле. И сказать, смотри, у меня тоже было так же. как и у тебя сегодня. Но картина другая сейчас. Почему? Потому что я взялся, засучил рукава, одел перчатки кожаные, взял топор, весь порезался, покололся, но вычистил всю эту колючку оттуда, все эти терны. А потом пахал, не досыпал до седьмого пота, чтобы камни вытащить оттуда, пуп надрывал. Это так в своей жизни трудился. Он приходит, о, да конечно, у тебя тут будет все расти. Да, видел бы ты это поле 20 лет назад. Ты бы туда не сунулся. Там кроме всех вот этих камней, тернов, еще куча было разной живности. Скорпионы, змеи ядовитые, шакалы бегали. И все, что хочешь. Опасное место было. Каждый из нас способен это сделать, если мы хотим. Очень часто для людей все это выглядит как неподъемный камень. Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иешуа Мессии. Это твоя жизнь, значит, ты это можешь. Это твое сердце, это твоя судьба. И то, что у каждого из нас есть на сегодняшний день, это то, что мы делали всю эту жизнь. Это же не кто-то пришел и сделал тебе, правильно? У меня тоже на своем поле еще полно работы, поэтому я и занят этими вещами. А ты своим занимайся. А мы, как садовники, должны делиться друг с другом, а как лучше растет, а когда лучше посадить, а где лучше снять. Вот этим надо делиться. Для того, чтобы в нашей жизни не было проклятия, вот на что я хочу сейчас акцентировать внимание. Нам нужно быть постоянно в тонусе, нам нужно работать, нам нужно занятыми быть. Нельзя ничего не делать, ребята. Надо работать, надо трудиться. И нам себя приходится заставлять это делать. Да. Вообще в жизни легко все объяснить. Сядь дома, ничего не делай. Пыли в палец нарастет. И с голода умрешь в конце. А еще тебя перед этим выселят за неуплату. Газ отключат, свет отключат. Правильно? То есть, для того, чтобы прожить в этом мире, человек заставляет себя вставать в 5 утра или в 6 утра. И даже если плохо себя чувствует и был больной, он идет на работу. И ему там тяжело, температура 37,5. Но он уже эту смену как-то дотягивает, потому что зарплата должна зайти. Он прилагает огромные усилия, этот человек. Когда же в духовной жизни, он говорит, а, сегодня можно не пойти. Сегодня можно отдохнуть. Отдыхай. Просто знай наперед, что тебя ждет. Ждет проклятие. И вы же поймите, это не я проклинаю, кто я такой. Я же не могу этого сделать даже. Я просто показываю, где это написано. Это же секреты, которые нам сказал Бог. В этом мудрость колоссальная. Возьмите любую хозяйку, сестры, дать набор продуктов. Каждая приготовит то, что она знает из этих продуктов. Правильно или нет? А имелось в виду другое блюдо, которое не знаете, как готовить. Из этих же самых продуктов. Значит, что надо? Нужен тот, кто расскажет, как это сделать. Причем технологически. Сестры, вот вы готовите, правда, недостаточно просто список продуктов? Как ты приготовишь? Рецепт нужен. Сначала это. Потом снять с огня. Приготовить то, потом смешать. Ну и так далее. Технология. Сестры улыбаются, с яичницей все понятно. А в духовной жизни как ее пожарить, люди? Где продукты взять и кто научит? Так, чтобы вкусно было, так, чтобы яичницу не солить сахаром. Ну, белое, похоже, очень. Иешуа здесь показывает, что одни люди дали напиться, накормили, посетили. Обратите внимание, Иешуа не говорит вам: «Я был болен, и вы не исцелили меня». Он не говорит, что «Я был в темнице, и вы не освободили меня, не выкупили меня из этой темницы». Всего-навсего прийти, посетить. Правильно? Это то, что может сделать человек. Поделиться тем, что у него есть. Проявите внимание. И вот меня, знаете, что поражает? Что когда вот вначале написано об овцах и о козлах, овцы видят и чувствуют нужду других людей. Козлы нет. Козлы сосредоточены сами на себе. Это полные эгоисты. Вот кто такие козлы. Это люди, которые сами в центре своего собственного внимания. И все должно крутиться вокруг них. Они не нацелены на то, чтобы дать что-то другому. Они не видят эту нужду, не видят потребность другого человека. Овцы, наоборот, видят. Поэтому участвуют, поэтому дают, поэтому принимают и так далее. Что интересно, что ни те, ни другие как бы не замечают, как они это делают, ну, а те не делают. Эти говорят: «Господи, а когда мы тебя накормили? Мы не помним такого». Но он говорит: «Ладно, зато я помню». То же самое говорят козлы. Они говорят: «А когда это ты кушать хотел?» Почувствуйте разницу. «А когда это ты кушать хотел? Мы не заметили даже». Ты понимаете, о чем идет речь? Человек вообще не участвует в жизни там, тех, кто вокруг него. Я, только мне, только я. Все внимание мне. Почему написано, что блаженнее давать, нежели брать? Потому что в этом мы уподобляемся Творцу. Творец, он только дает, он же ничего не берет себе. Вы извините, посмотрите на весь этот мир. Почему мир существует вообще? Почему все работает? Даже когда все испорчено сегодня, все равно работает. Потому что Творец питает это своей силой. В греческом это энергос, энергией. Как бы для христиан слово не очень такое, энергия. Вот. Но это греческий, имеется в виду сила. То есть Бог словом своим, силой вот этой, крутит эти шестеренки, эту машину огромную, которая на самом деле для него не очень большая, это нам она кажется огромной. Он это все вращает, и это продолжает существовать и работать. Он дает, он все время дает. И когда мы начинаем делать то же самое, мы чувствуем себя лучше внутри. Почему? Мы уподобляемся Создателю в этот момент. В нас начинает проступать и образ, и подобие, которое очень сильно мы утратили из-за проказы греха. И поэтому праведники, они это делают, потому что не могут этого не сделать. Кормят, поят, они отдают. Тратят как бы себя. Проклятые, как черная дыра. Туда все заходит, оттуда ничего не выходит. Только в одну сторону работает насос. Самое страшное то, что эти люди пойдут, вот смотрите, как написано, в муку вечную. А праведники в жизнь вечную. Книга Откровения ясно показывает нам, что будет два воскресения, что будет суд последний у Белого престола, и осуждены будут люди. Есть еще один отрывочек, вот откройте Матфея, 7 глава, 21 стих. Это про эту же самую категорию людей. На самом деле Иешуа много говорил об этом. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Тогда я объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь. Мы видим, 21 стих говорит, что одного исповедания недостаточно. Говорить правильные слова – это еще ничего не значит. «Господи, Господи» – это правильные слова. Но они ничего не значат, если не подтверждены делами. И это, обратите внимание, Новый Завет – это же не Тора, но исполняющий волю Отца моего. Исполняющий волю Отца. Делающий в жизни то, чего хочет Творец. А как узнать, что хочет Творец? А очень просто. Вот в этой книге, вот тут, написано все, что хочет от тебя Творец. Ой, она ж такая толстая, эта книга. Ничего, начинай читать. Не такая она толстая. Это хлеб жизни. Ты ж когда хлеб видишь на столе, ты ж не думаешь: ой, какая буханка толстая. Лучше бы, чтобы она была маленькая такая. Ты думаешь: о, как хорошо. Правда? И вот кто хлеб печет у нас, сестры, тоже всегда. Вот Жанна принесет. Я говорю: слушай, поменьше делайте, халы шабатни. Ну, каравай прямо. Сегодня есть, да? Можно? Ну, принесите, посмотрим, давайте. Чтобы понятно было, о чем речь идет. Да? Ира, пойди принеси халу шабатню. Открой ее сразу, чтобы я тут не разворачивал. Когда мы печем, когда делаем хлеб и ставим на стол, каждая хозяйка это хочет, чтобы было, ну, видно, что хлеб на столе, правда же? А в духовной жизни мы: ой, какая толстая эта книга. Да это же хлеб жизни. Режь ломтями, ешь, за обе щеки ешь. Это жизнь, это хлеб, это Ишуа. Это Жанна поменьше сейчас делает. Смотрите, какая хала, видите? Да, слава Богу. Вот так выглядит Слово Божье. Это шаббат не хлеб, он вкусный. Аж слюни пошли, правда? Это хорошо. Я хочу, чтобы в вашей духовной жизни тоже началось слюноотделение, чтобы началось хоть немного переваривание этих всех вещей, о которых мы говорим. Ведь Писание призывает нас и говорит, что слово, которое мы с вами слышим, его нужно растворить верой в своем внутреннем человеке. Что это значит растворить верой? Точно так же, как желудок растворяет хлеб, сок желудочный, а начинается все со слюны. И оно расщепляется на микроэлементы. В данном случае, если мы говорим о хлебе, то это углеводы, правильно, Миша? Углеводы. И там все есть в этих углеводах, полезное, и это разносится кровью в мозг, а это в кости, а это в хрящ пойдет, а это отходы, ну и так далее. Точно так же наш внутренний человек, услышав слово, проповеди, он должен верой, как желудочным соком, растворить это слово и отнести внутреннему человеку: это в мозг, это в кости, а это сюда, это в печень пойдет, а это жилы, строительный материал. Потому что плотской человек еще более-менее, а вот духовный часто выглядит как дистрофик. Ветром его шатает. Это в лучшем случае. В лучшем случае ветром шатает. В худшем случае вообще признаков жизни не подает. И Господь с ангелами смотрит и думает: он жив или он мертв? Все время вот эти реанимационные меры приходится делать. Бог хочет, чтобы мы были здоровыми, крепкими, верующими людьми. Более того, Он хочет, чтобы каждый из нас был полностью благословен, так, чтобы это как масло текло из твоей жизни, как елей, чтобы тек благословение-то, чтобы его на запах было слышно издалека. Это благословение Он хочет дать тебе. Чтобы жизнь твоя благоухала. И для этого не надо быть супербогатым или еще там что-то. Для этого просто нужно быть в Боге. И все. Что бы вы выбрали? Судьбу апостола Павла или богача, про которого сегодня не знали, как зовут, но жил в то же самое время? Кто-то, наверное, выбрал бы и жизнь богача. А я бы выбрал жизнь Павла. Потому что про богачей забыли, а про Павла все знают. И даже те, кто его не любят, тоже его знают. Кто он и что он. Враги тоже знают. Вот это позиция. Бог хочет, чтобы мы были реальными, настоящими верующими людьми. И поэтому Он заранее говорит, есть путь благословения, а есть путь проклятия. Ты сам выбираешь, куда ты пойдешь. Но путь благословения – это труд. Само по себе не появится. Работать надо, трудиться надо в своей жизни. В домах, вот в семьях, в браках. Надо все время созидать, строить, на уступки идти. Все время переговоры. У многих брак выглядит как арабо-израильский конфликт. Вместе живут, но все время война дымится. То там стрельнут, то оттуда ракету пустят. Давайте уже станем цивилизованными. Духовно цивилизованными людьми, я имею в виду. Это просто пример, да, вот, существования. Не могут один без другого. Любят. Вот эту всю вражду, это же дьявол сеет. Понимаете? Причин-то нету не любить арабов или арабам не любить евреев. И те люди. Я не знаю, как у вас. Я сталкивался с хорошими, нормальными людьми. Работал с ними вместе. И даже с мусульманами. Писание говорит, вот 26 стих я читаю. «Всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом на песке». Это продолжение 7 главы, там притча идет о строителе, да? Понимаете, все время акцент Иисус ставит на исполнение, исполнение. И все время я слышу, как мне противостоят, говорят, ну что мы законники, мы же по благодати живем. Ну да, поэтому надо все это делать, поэтому и по благодати, а как иначе? Как бы я вот не понимаю. По благодати это что теперь? Живи как хочешь, а Бог спасет? Покажите, где это есть в Библии, я поверю. Люди сами придумывают для себя какие-то пути спасения. Они же тут все написаны. Иешуа никогда ни разу не пообещал, что будет легко. Нету этого. Написано, что камень с души упадет. Да. Свободным станешь. Да. Освободишься. Так лучше быть свободным и скудно питаться. Зато свободный ты, ветром дышишь. Чем в камере всю жизнь сидеть, рабом греха быть. Понимаете? Самое драгоценное, что у нас есть, свобода. И Бог ее не отнимает. Он не заставляет нас быть тут, в благословении. Не заставляет. Он говорит, если ты хочешь, ты можешь там быть. Если ты не хочешь, ты тоже можешь быть на территории проклятия. Но Он же честно все освещает Писание. Или взять, например, вот 30 главу, да, Второзакония. Просто как пример. Я даже думал, не буду сегодня читать, но зачитаю с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Обратите внимание, третьего нету. «Жизнь и добро, смерть и зло». Дальше написано, если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Бога твоего и ходить путями Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой в земле, в которую ты идешь. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле. Посмотрите, как честно, открыто все сказано. И четко, нету никаких там, а может так, а может не так. Бог говорит, хочешь быть богатым и здоровым? Давай, иди ко мне, иди сюда. Я имею в виду сейчас духовно, не имею в виду тело. Хочешь быть больным, проклятым и умереть в итоге? Не иди. Ты свободен в своем выборе. Поэтому странно, что мы должны там как-то звать или приглашать людей. Я вот читаю Евангелие, вижу Иешуа, он как бы не зазывал никого. Люди сами шли, потому что устали уже от этой жизни. Сегодня социальные условия, программы и уровень жизни такой, что людям кажется, что как бы, ну, и так хорошо все. Но в итоге видишь, что все плохо. Даже когда социальные программы хорошо, все равно все плохо. Настроения нет. Муторно на душе. Ночью проснулся, уснуть не можешь. Тревога какая-то, непонятная откуда. Это все оттуда ветер дует. С поля проклятия, с проклятого поля. Возлюбленные братья и сестры, я искренне желаю от всего сердца всем нам жить в благословении, идти путем благословения и просто отказаться в своей жизни от этой дороги проклятия, отказаться от путей, ведущих в проклятие. Забить досками и замуровать, и залить бетоном, чтобы даже не смотреть в эту сторону. И ходить только путями Господними. И пусть Бог благословит всех нас обильно, и да придут на нас все благословения, сказанные в Священном Писании. Амен. Помолимся. Великий всемогущий Бог, благодарю Тебя и славлю за то, что Ты питаешь нас своим словом, за то, что в этом слове Ты честно и искренне показываешь нам всю правду этой жизни на земле. И мы просим Тебя, благослови нас иметь мудрость ходить путями спасения. Благослови нас иметь мудрость, чтобы жить в благословении, быть благословенным народом Твоим. Господи, помоги. Если кто-то есть в зале, у которого в жизни сегодня еще присутствуют какие-то тернии, еще есть признаки проклятия, во имя Иешуа я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог человеку просто уйти с этих путей и вернуться в Твой дом, вернуться в Твое царство, вернуться в Твой дворец благословений. Господи, помоги, благослови во имя Иешуа. Аминь.